Глава 5. Неизвестное космическое пространство, неизвестная планета. Неизвестная планета. Окрестности на границе с дикими землями. Лес примерно в 12 километрах от форта. Какие-то развалины. Что-то около 40 минут спустя. Создание ментального слепка завершено. В который уже раз доложил мне Искин и переключился на следующий объект для проведения процесса копирования памяти. «Хорошо», — пробормотал я, перетаскивая последнее бессознательное тело какого-то ракшаса в здание, где лежал Кулк, и укладывая его ко всем остальным его соплеменникам. Через некоторое время, когда до него дойдет очередь, Симб займется и им. Ну а я пока приступлю к анализу того, что уже ему удалось нарыть среди воспоминаний всех остальных. Я же оглядел заполненное телами помещение, выбирая место, где бы присесть. Оставлять разбросанные в окрестностях тела было как-то опрометчиво. Да и глупо, коль я оставил их в живых и хотел, по крайней мере, с некоторыми из них переговорить. Вот поэтому я и решил перенести их всех в это уцелевшее посреди развалин здание. Ну и параллельно я продлил на моих пленниках действие того паралича, под воздействием которого они находились. Мне не хотелось бы, чтобы они все разом пришли в себя и набросились на меня. Разговор-то у меня был всего к некоторым из них. К тому же, во избежание, так сказать, я еще разоружал их и обыскивал. Мне не нужны были какие-то непредвиденные случайности во время разговора. Благо, с моим пространственным хранилищем сбор трофеев и не особо сложно было производить. Только вот оружие я себе все-таки забирать не стал, а просто откладывал его в сторону, складывая амуницию бойцов из этого отряда у самого выхода. Пригодится еще им во время возвращения обратно. А то, что они должны вернуться, я прекрасно понимал, особенно в свете последних выясненных мною данных. Но пока я занимался трофеями, и все остальное, что мне удавалось обнаружить и что могло меня заинтересовать, я уже вполне законно считал своей добычей. Зачем оставлять им еще и то, что может впоследствии понадобиться мне самому? Тем более различные драгоценные камни, которые были у некоторых из присутствующих в виде разнообразных украшений, мне впоследствии очень пригодились как хранилище информации, куда я помещал полученные слепки памяти. Конечно, с созданием слепков памяти пришлось немного повозиться. Как оказалось, удаленно их делать не получается, и для того, чтобы слепок ментального и метрического полей можно было создать, я должен был находиться в пределах прямого контакта наших ментальных полей. Но в этом случае мне постоянно, пока Симп не создаст слепок, пришлось бы сидеть возле того, с кем мы в данный момент работаем. А это оказалось очень неудобно и по времени достаточно долго. Хотелось бы как-то распараллелить работу и начать создавать слепки еще до того, как я перетащу всех в одно место. Хотя, конечно, первым делом я получил воспоминания стихии и демонов, но вот остальные... Коль у меня появилось время, то почему не вытащить и их знания? Тут были и маги, а это все ракшасы, и хорошие воины-альвы, плюс еще и другие демоны, кроме гиганта и мелкого, так что я мог многое узнать и получить от них в плане информации и сведений. Но как-то требовалось организовать именно возможность получения их слепка в памяти, не находясь непосредственно вблизи объекта воздействия. И тут мне на помощь опять пришли знания той расы непревзойденных артефакторов-саперов, которые подкинули интересную идею. Им и самим приходилось часто использовать нечто похожее. И в результате ими было подготовлено плетение, которое создавало своеобразный артефакт на основе ментального слепка. Примерно того же, что я снимал у всех остальных. Только вот помещался туда слепок именно метрического поля самого мага, который с этим артефактом потом и работал. Таким образом, с ним устанавливалась своеобразная взаимосвязь. В некотором роде этот артефакт становился отделимой частью ментального поля мага. Вот его-то мы и создали. И на основе этого плетения мы получили небольшой артефакт-ретранслятор, благодаря которому можно было проводить различные удаленные манипуляции с ментальным полем и метрической матрицей объекта. Вот именно благодаря этому ретранслятору нам и не требовалось теперь находиться вблизи объектов, с которых мы снимали на данный момент слепок памяти, а следовало просто помещать в область распространения их ментального поля. По факту, просто положить где-то около того, с кем предстояло работать. И все. Вот через этот камешек Симп и манипулировал ментальными полями и матрицами всех оставшихся людей, создавая слепки их ментально-метрических полей. Правда, при этом время работы как самого сканирования, так и создания слепка достаточно сильно возрастало, и работать через этот ретранслятор он мог лишь в один и не очень широкий канал. Но нам этого хватало. Мы могли параллельно заниматься сканированием и всеми остальными делами. Так, на одном из моих потоков сознания, выделенном специально под процесс анализа полученной информации, он как раз и фильтровал, а потом и сортировал данные, извлеченные из полученных слепков памяти. Ну и, конечно, анализировал ее. Да, и кстати, нужно было потом уничтожить сам камешек, развеяв в нем слепок нашей метрической матрицы. А то через этот камень можно было подключиться и ко мне. Но мы заранее подготовились к этому, и после завершения процесса создания слепков, тот уничтожался автоматически, когда Симп подавал во встроенное в него дополнительное плетение специальную последовательность команд. И вот сейчас, после предварительно проведенного анализа данных, вытащенных из одного слепка памяти и считанных из наиболее поверхностных воспоминаний, которые быстро смог расшифровать Симп, я как раз сидел напротив того, кто заинтересовал меня даже еще больше, чем прямой наследник владыки, архидемона, который руководил вторжением в этот мир. И кажется, сейчас этот некто уже придет в себя. Планета Галанат. Толкалианские леса на границе с дикими землями. Неизвестные развалины посреди леса. Несколько минут спустя. Тилия резко очнулась, но тем не менее постаралась не выдать этого. Первым делом девушка быстро проверила свое состояние и то, в каком положении она сейчас находится. Никаких повреждений стихия не обнаружила, даже, как ей показалось, Тилия не была связана. И что еще больше изумило ее и заставило насторожиться, на нее не надели никакого подавителя магии. Хотя, конечно, с нею бы это не сработало, но об этом, кроме самих стихий, никто и не знал. А если на нее не надели подавителя, то или кому-то все-таки было известно о том, что это бесполезно, либо эти некто так были уверены в себе, что просто не стали этого делать. И последнее заставляло нервничать обычно спокойную и невозмутимую девушку еще больше. «Где я? И что творится вокруг?» Только и подумала она, как ощутила чей-то пристальный взгляд, обращенный прямо на нее. «Неужели кто-то смог понять, что я уже очнулась?» – изумилась она. «Но я ведь полностью контролирую свое состояние». И ее удивление было вполне понятным. Тилия сейчас управляла не только своим физическим телом, но и полностью контролировала свое ментальное поле, не позволяя тому как-то выдать ее состояние. Так что она была уверена, что если бы ее проверил даже маг, то он бы заметил лишь бесчувственное и бессознательное тело, лежащее перед ним. Но почему Тилии все время казалось, что все ее уловки не помогают против того, кто наблюдает за ней? «Да и кто это может быть?» – подумала она. Все, что она помнила, укладывалось всего в одно слово – «ничего». И поэтому она быстро постаралась восстановить всю цепочку событий, чтобы знать или хотя бы примерно предполагать, с чем же или кем ей придется иметь дело. «Что тогда произошло в лесу?» — попыталась она заставить себя восстановить в памяти ход событий, предшествующих ее беспамятству. Однако все ее воспоминания обрывались на том моменте, когда они заподозрили наличие какой-то подготовленной для них ловушки в развалинах и начали беспокоиться за ушедшего туда и не поддававшего никаких признаков активности Кулга. «Но что потом-то?» Она еще раз попыталась задать себе этот вопрос и никак не смогла ответить на него. Для нее во всех ее воспоминаниях была лишь какая-то вязкая и тягучая тьма, постепенно переходящая в беспамятство, которое удерживало ее в этом состоянии еще что-то около часа. Время девушка смогла определить достаточно точно, ведь это чувство у нее всегда было развито очень хорошо. Но кроме всего прочего, ей все время казалось, что кроме той тьмы, окружающей ее, сквозь этот вязкий туман, что она создавала, постоянно пробивался чей-то пристальный и цепкий взгляд, будто изучающий ее изнутри. И это ощущение взгляда осталось с нею сейчас. Что странно, его она ощущала в данный момент даже еще более явственно и четко, чем раньше. Он чувствовался чуть ли не на физическом уровне, и был этот взгляд настолько осязаем, что девушка еле сдерживалась, лишь бы не открыть глаза и не посмотреть на того, кто с таким пристальным вниманием разглядывает ее. Но, похоже, это у нее так и не получилось, ведь буквально в следующее мгновение она услышала: «Хватит притворяться. Я вижу, что вы уже очнулись и пришли в себя», — раздался чей-то спокойный и уверенный в своей правоте голос. «Меня зовут Дим, и я хотел бы с вами поговорить». Тилия все-таки не выдержала, хотя этот неизвестный и так знал, что она уже в сознании, и посмотрела на того, чей голос она сейчас слышала. «Так это и есть тот непонятный полукровка», — сразу догадалась она, о котором говорили демоны. То ли эльф, то ли огр, то ли еще кто. Тут ее взгляд непроизвольно наткнулся на тела тех, кто сопровождал ее в этой погоне. Кулк, мелкий демон Гертал, ее телохранители, змеелицы. Все они лежали тут, неподалеку от нее, не подавая никаких признаков жизни. «Они живы», — произнес этот Дим, будто поняв, что ее беспокоит. «Хотя нет, он лишь проследил за моим взглядом», — поняла она. Между тем этот полукровка продолжил. «Только вот все парализованы. Так они доставят меньше хлопот». Тилия задержала свой взгляд на гиганте-демоне, которого просто нереально было обездвижить при его первобытной живучести и выносливости, силе и мощи его организма. Того, кто по своей сути является идеальным убийцей и воином из инфернальных миров. Того, и она была в этом уверена, в ком течет кровь архидемонов. Неожиданно девушка услышала слабый шорох и, повернув слегка голову, заметила, что этот необычный парень, сейчас спокойно сидящий напротив нее, тоже посмотрел в ту же сторону, что и она. «А он силен», — немного помолчав, произнес этот полукровка, кивнув в сторону Кулга. «Не зря в нем чувствуется кровь архидемонов». «Как он смог понять, что Кулг — потомок архидемона?» — удивилась Тилия. «Я и сама-то об этом узнала случайно». Внешне демон хоть и выглядел гигантом, но так просто сказать о том, кем были его предки, девушка бы не смогла. Среди этой расы встречались особи и гораздо более впечатляющей внешности, и любого из них принять за архидемона было гораздо проще. Даже в группе, сопровождающей их, был один подобный. Но этот полукровка почему-то выделил именно Кулга и говорил уверенно именно о нем. Между тем, Дим продолжал говорить, как раз рассказывая о гиганте. «Он тоже скоро придет в себя. Мне пришлось отключать его чаще всех остальных». И он небрежно кивнул головой на лежащие тела. «И то он все равно успевает восстанавливаться. И делает он это очень быстро». Тут он взглянул прямо на девушку. «Поэтому вы не против, если мы поговорим с вами до того, как он окончательно очнется? Не хочется его отрубать еще раз или два. Уверен, что это не придаст ему особой доброты и желания вести вполне мирную беседу». Тилия лишь как-то неуверенно кивнула. Что еще она могла сделать? По всему, что она видела, перед ней сидит совершенно обычный и ничем не примечательный разумный, который при этом даже не был магом. Только вот то, что он сидит, а все остальные вокруг него лежат, говорит о том, что к обычным и ничем не примечательным этот разумный, если и относится, то только своим внешним видом. Он опасен, и первым это почувствовал именно гигант своим звериным чутьем. Но даже это знание ему не помогло при встрече с этим незнакомцем, назвавшимся Димом. Тем не менее, этот огр никого из них, как теперь поняла девушка, не убил и, похоже, даже не собирался этого делать. Он хотел лишь поговорить. Только вот о чем? И поэтому она спросила то главное, что ей пришло в голову. «О чем вы хотите со мной поговорить?» Негромким голосом произнесла она. Смысла готовиться к бою не было, если бы этот огр, все-таки на эльфа этот полукровка походил не так сильно, как думали демоны, хотел ее убить, то уже сделал это. Да и не уверена была Тилия, что сможет справиться с этим самым Димом, даже сейчас, когда она готова к битве и знает о той опасности, что он собой представляет. Было что-то такое в его уверенности и спокойствии, что не позволяло девушке поверить в свою силу. Парень же вновь постарался вглядеться в ее глаза или рассмотреть лицо. да и прошелся взглядом по всему ее телу, чем немного смутил стихию, не привыкшую к такому обращению. А потом задал ей, казалось бы, совершенно странный и не относящийся к происходящему вопрос. «Прости, но сколько тебе лет?» Тилия даже опешила от этого. «Что?» — несколько неуверенно уточнила она. «Сколько тебе лет?» — спокойно повторил свой вопрос парень. «Но зачем это вам?» Девушка действительно не понимала, какое имеет отношение ее возраст к происходящим событиям. Парень ненадолго задумался, а потом все-таки ответил. «Наверное, стоит все же кое-что пояснить», — негромко произнес этот полукровка и вновь осмотрел девушку с ног до головы. Так что она во второй раз за свою жизнь смутилась от столь пристального и откровенного взгляда. Они, повелительницы стихий, как их называли местные жители, которые, зная о той силе, что скрывается в их хрупких телах, даже не осмелился бы бросить в их сторону столь откровенный и вызывающий взгляд, боясь за себя и свою жизнь. Их, стихий, попало в этот мир всего 13, и они сразу должны были завоевать такой авторитет, который бы не позволил захватить их или поработить в первые годы пребывания тут. Слишком их было мало, и слишком сильны оказались местные маги, чтобы не принимать их в расчет и отнестись к ним пренебрежительно. И стихии сделали все, чтобы отвоевать себе в этом мире место, которое они и занимали сейчас. Они стали повелительницами стихий, лучшими магами этого мира. Конечно, этому предшествовало многое. Были и войны, и кровь, и магические битвы. Они потеряли нескольких сестер, но все-таки смогли завоевать то уважение, которое к ним испытывали по сей день. И никто даже не сомневался в их силе и возможностях. Никто не сомневался в той каре, что постигнет каждого, если что-то произойдет с любой из них. Так думала Тилия ровно до тех пор, пока не оказалась здесь и не встретила этого странного огра, столь спокойно разглядывающего ее, как какую-то совершенно обычную девушку. «Так вот», — между тем сказал парень, — «все вы живы только по одной причине». И он вгляделся в глаза девушки. «И эта причина — ты». Та удивленно посмотрела на него. «Неужели все дело в том, что он боится убить меня?» — подумала она. «И та слава, что идет о нас, а также те слухи, что ее сопровождают, известны и ему». Правда, при этом она была уверена, что все это чушь, и сидящий перед ней огр сохранил ей жизнь совершенно по иной причине. Но вот какой, она сказать не могла. Однако она точно знала, что это далеко не страх перед местью остальных стихий, которые будут преследовать его. Он ее не боится, тут что-то совершенно иное». И уже следующие слова полукровки подтвердили это. «Ты очень похожа на одну мою знакомую стихию», — только и произнес этот парень. «Но в этом вся странность. По моим прикидкам, ты очень молода. Как мне кажется, тебе не более 200 лет, и именно поэтому я спросил о твоем возрасте. Так сколько тебе лет?» Тилия задумалась, отвечать ли ей. Странно было то, что Дим хоть и примерно, но представляет продолжительность их жизни, и на глаз смог определить, правда, не очень точно, ее возраст. Но вроде ничего опасного в том, что она его назовет, девушка не видела. «Мне 150». Немного помолчав, все-таки негромко ответила она. Парень кивнул. «Даже еще меньше, чем я предполагал. Вот почему ты так похожа...» Тут этот полукровка осекся и замолчал, а потом неожиданно взглянул ей прямо в глаза. «Так вы что, не местные? Вы попали сюда что-то около сотни лет назад?» «Откуда?» — изумленно произнесла девушка. Они старались скрыть свое истинное происхождение. Среди местных жителей осталось очень мало тех, кто действительно знал о том, как они появились в этом мире. Для всех они стали повелительницами стихий, и никто не задавался вопросом, как и когда они появились тут. Нынешние эльфы вообще считали, что они сами и являются какими-то очень дальними потомками стихий. Только вот это было совершенно не так. Хоть они и похожи внешне, но ничего общего между ними совершенно нет. И стихии это понимали чуть ли не лучше всех. Ведь для всех они представали в своей второй ипостаси, а не в истинном виде. Это было табу. Они не могли показываться местным в своем истинном облике, иначе их бы уже давно постарались уничтожить. Глава Совета Стихий не раз говорила о том, насколько местные опасаются всего отличного от них самих. и тому, чтобы их приняли в их истинном облике, должен был предшествовать не один век и не одно тысячелетие. Они другие, и, как они знали, в этом мире не было подобных им. Правда, как они потом выяснили, тут иногда появлялись демоны, с которыми они несколько раз пересекались раньше, там, откуда попали сюда. Но и те демоны, которых они встретили тут, совершенно не походили на тех, кого сами стихии видели когда-то. «Неважно», — между тем ответил парень, а потом о чем-то задумался и уже не менее удивленно пробормотал. «Но и странное же стечение обстоятельств». Неизвестная планета. Окрестности на границе с дикими землями. Лес примерно в 12 километрах от форта. Какие-то развалины. Некоторое время спустя. Стихия большими и ничего не понимающими глазами смотрела на меня и не могла понять, зачем же я задал ей столь странный вопрос о ее возрасте. Я же все пытался понять, почему так схожи метрические матрицы Иилы и этой Тилии, так ее звали, как мне подсказали ее воспоминания, откуда я, кстати, вытащил некоторые подробности их появления в этом мире. Но пока ничего большего мне Симп раскопать не смог. Оказывается, анализировать воспоминания и знания элементаля, которым, по сути, и являлась Тилия, было очень сложно. И на текущий момент Искин сумел вытащить только ту информацию, что лежала на поверхности в воспоминаниях девушки. Среди всего этого как раз и был образ главы Совета стихий. Вот именно этот образ и показался мне смутно знакомым. Я ее точно видел раньше, а вспомнив, где и когда, слегка обалдел. Женщина, стихия, которая и была главой совета, оказалась той самой наставницей, которую вызывала для разговора со мной молодая Иила, когда я оказался в их магической академии. «Да, странные вещи творятся тут», — мысленно произнес я. «Но и странное же стечение обстоятельств», — пробормотал я себе под нос, обдумывая создавшееся положение. После чего, поглядев прямо в глаза девушке, спросил. «Можешь мне устроить встречу с вашей главой? Как я знаю, ее зовут Делиса». Стихия еще более изумленными глазами посмотрела на меня в ответ. «Вы знакомы с главой нашего совета?» — только и уточнила она. «В некотором роде это так и есть», — искренне ответил я, и, заметив вопросительный взгляд стихии, все-таки пояснил для большего понимания. «Я встречался с ней однажды». Тилия, видимо, все еще сомневалась в необходимости нашей встречи. Да и, оглядевшись вокруг, она негромко сказала. «Я не могу этого сделать. Я не знаю ваших намерений». И этот ответ был очень честен с ее стороны. Она не стала обещать мне возможности встречи с их главой, чтобы под этим предлогом потом скрыться, а добравшись до своих и открыть на меня охоту или каким-то иным образом отомстить мне. Даже зная, что сейчас находится полностью в моей власти, она не стала лгать и выкручиваться. Я кивнул в ответ. «Хорошо», — произнес я. «Тогда просто передайте ей, что с нею хотел бы встретиться знакомый Иилы. Я думаю, она поймет, о ком идет речь». Да, я на эти слова ожидал любой реакции, но не такой. «Вы знаете, где Иила и что с ней?» Только и спросила девушка, подскочив, сделав несколько шагов в моем направлении, потом наклонилась к самому моему лицу и попыталась вглядеться в него. «Да», — спокойно ответил я, совершенно не понимая, откуда могла взяться столь странная реакция девушки. Но однозначно я мог сказать лишь одно. Эта Тилия явно знает Иилу или наслышана о ней. «Неужели такое редкое имя?» — удивился я. А потом понял, что да, редкое, вернее, единственное, свое истинное имя, а Иила и было таковым, стихия получала лишь единожды, и оно было уникальным. Это имя уже больше не могло никому принадлежать или даваться. И так до тех пор, пока стихия жива. Но странно, что Тилия слышала или знает о ней. Я-то почему-то о ней ничего не знал. И только сейчас до меня стало доходить. Общность метрических матриц. Но что-то непонятно. Это разные стихии. Иила — это вода и холод, а девушка передо мной — это вода и воздух. Хм, вода. В обоих случаях вода. Неужели? Но я не помню, чтобы у Иила была дочь. Ее точно не было. Да и нет того сходства метрических матриц, которые передаются по наследству. Сестра, но... Почему не мне, получается, и Иле ничего не известно о ней? «К «Кто она вам?» — на всякий случай уточнил я. Стихия, пристально вглядываясь в мое лицо, все же ответила. «Она моя старшая сестра. Иила пропала за несколько лет до моего рождения, но я хорошо ее знаю. Мне многое о ней рассказывала сначала мама, а потом и наставница. У нас с ней схожие таланты, поэтому я и попала в ученицы к наставнице Делиссе». «Вот и хорошо», — кивнул головой я. «Значит, с этим не будет никаких проблем. И она, я думаю, согласится поговорить со мной». «Да», — только и кивнула Тилия, но потом все же спросила. «Скажите, как сейчас моя сестра? Мы ее разыскивали очень долгие годы, но она исчезла на одной из планет, когда они исследовали какие-то руины предтеч». «Кажется, я знаю, куда она попала в этот самый момент и где пропадала столь долгое время, коли она знакома с Даагом», — подумал я, а потом ответил девушке. «Когда я видел ее в последний раз, с нею все было нормально. И если за то время, пока я провел здесь, ничего глобального не произошло, то с нею все так же ничего не случилось». Тилия медленно кивнула. «Спасибо. Эти новости обрадуют наставницу». Неожиданно девушка замолчала на полуслове, и только сейчас, похоже, до стихии стало доходить. «Так ты тоже не из этого мира?» И она вгляделась в мои глаза. «Как и мы? Ты оттуда же, откуда сюда попали и мы? Если ты знаешь Иилу, то это так». «В некотором роде это так и есть», — ответил я девушке. «Я точно не из этого мира. Но вот и не из их мира, это уж точно». Однако Тилия, похоже, и не обратила внимания на произнесенные мною слова. Она услышала главное в ее понимании. «Я не из этого мира». «И ты знаешь, как вернуться обратно?» «Да», — ответил я. «Я знаю, как вернуться к себе домой». Какая же надежда загорелась в глазах девушки. Как же не хочется ее разбивать, да и не буду я этого сейчас делать. Но кое-что я скажу. Правда, потом. Хотя, как мне кажется, их наставница сразу сообразит, в чем же может оказаться для них проблема. Только вот, тем не менее, мне все равно необходимо с ними переговорить. И если я сумею как-то убедить их оставить своих союзников, то никаких шансов у демонов в будущей войне не будет. Если они потеряют поддержку стихий, то потеряют и всех эльфов. Но самое важное — они потеряют порталы. Теперь я, кажется, понял, в чем была основная проблема магов хаоса, как их называли местные. Они не могли самостоятельно создавать порталы. Демоны даже удерживать их в стабильном состоянии могли с огромным трудом. И все из-за их очень уж своеобразной ментальной энергии. Именно поэтому им и нужны были уже существующие порталы, естественные или созданные кем-то, например, этими пресловутыми древними. Они и в инфернальные миры, похоже, забрались. Или теми, кто их мог создать сейчас. А таких сильных магов именно в этом мире, благодаря его особенностям, было не так и много. По факту это лишь стихии и есть, остальные могли лишь пользоваться именно тайными тропами. И поэтому, если демонов лишить такого важного в тактическом плане союзника, как стихии, то их компания в этом мире уже будет фактически обречена на провал. Да и с самим этим вторжением не все ясно. Хорошо, хоть со слепком памяти Кулга не возникло таких проблем, как с памятью Тилии. И оттуда я смог почерпнуть кое-какие интересные сведения. Например, то, зачем и охотились эти демоны. Но главное... Я узнал, кто их надоумил на розыске этого артефакта. И почему я не удивлен, заметив и тут длинные ручонки карлонгов? Про себя подумал я. Это и было тем моим вторым делом, которое я хотел обсудить с наследником владыки. Ну а почему нет, коль он так удачно попался мне на пути? Однако пока я все еще разговаривал со стихией, и как раз в этот момент она что-то мне говорила о создании портала к ним в резиденцию. «Это очень важно. Я постараюсь добиться для тебя встречи с наставницей. Только...» И она на пару мгновений замолчала, а потом посмотрела в мою сторону. «Перед тем, как вернуться, я должна узнать о судьбе одной из наших сестер. Я точно знаю, что она была в городе и погибла там». И почему-то девушка вгляделась в мое лицо. «Тебе что-то известно об этом?» Очень тихо, практически шепотом спросила она. Ну что я мог ответить? Если мне нужна их помощь, вернее, их доверие, то я и сам должен быть честен с ними. Хоть никаких свидетелей произошедшего в городе и не было, но мне почему-то кажется, что именно их наставнице солгать не получится. Точно. Судя по воспоминаниям обеих девушек, это одна из ее способностей, такая же, как и у главы клана Фурии. Она чувствует ложь. И потому я, посмотрев прямо в глаза мгновенно сжавшейся Тили, не знаю, что уж она там увидела, спокойно ответил. «Ваша сестра погибла из-за того, что сделала неправильный выбор». «Какой?» — еще тише спросила девушка. «Она понадеялась на свою силу и выбрала бой». «Я поняла», — медленно кивнула головой стихия. «Сталь всегда предпочитала силовые решения». Планета Галанат. Талкалианские леса на границе с дикими землями. Неизвестные развалины посреди леса. Несколько минут спустя. Тилия огромными глазами смотрела на этого странного полуогра, который последним своим признанием собственноручно подписал себе смертный приговор. Но что непонятно, он не стал ничего скрывать, и это заставляло задуматься. Почему он это сделал? Ведь он мог солгать. Конечно, потом они бы сразу узнали правду, начни разговаривать он с наставницей. Но Огр этого не сделал. Он предпочел сразу сказать ей всю правду. Сам же он, на ее слова, лишь достаточно спокойно и равнодушно пожал плечами, будто именно так и должно было быть. Полились минуты неприятного и тягостного молчания. Тилия не хотела ему ничего обещать, зная, как отреагирует совет стихий на это ее сообщение. Но что странно, казалось, Дима это совершенно не беспокоит. Он сидел и равнодушным, пустым взглядом смотрел прямо в стену. Неожиданно, казалось бы, даже для него самого, этот Дим очень тихо и размеренно произнес. «Когда твоя сестра оказалась в подобном положении, то она предпочла переговоры, хотя ей было себя очень трудно сдержать». Тилия сидела и ничего не могла понять. Выходит, что и Иила могла когда-то так же, как и Сталь, нарваться на врага, но пощадила его, дав ему хоть что-то сказать. Некоторое время стихия осмысливала эти странные слова сидящего напротив нее парня, а потом тихо, практически шепотом, ответила. «Я тебя поняла». И на некоторое время вновь замолчала. «Это же сделал и полукровка». Он также сидел молча, видимо, давая ей возможность прийти в себя, осмыслить сказанное и после этого продолжить разговор. Тилия, даже к собственному удивлению, достаточно быстро собралась с мыслями и, посмотрев на парня, начала рассказывать. «Для того, чтобы быстро попасть к нам, придется создавать портал, но я смогу подготовить его не раньше, чем через пару дней», произнесла она, обдумывая те возможности, что у нее были, а потом, оценив свои оставшиеся силы, добавила. «И то мне потребуется восстановить энергетический баланс. Во время открытия предыдущего портала произошел взрыв». В этом месте Тилия вновь поглядела в сторону непонятного огра. Но тут она ничего спрашивать не стала. Девушка и так понимала, что все списывать на полукровку — это полная глупость. Хотя ей почему-то казалось, что и эту версию отбрасывать нельзя, даже если она не знает, как подобное можно провернуть. Между тем Тилия продолжала говорить. «Произошел взрыв, и откатом ударило по мне, что очень сильно дестабилизировало мою ментальную структуру. Вот поэтому я и не могу пока создать портал. Да еще и наши союзники», и девушка показала на лежащих тут демонов. «Я не могу оставить их. А, как оказалось, их очень осторожно необходимо переправлять через порталы. Они создают достаточно сильные помехи, которые и способствуют дестабилизации портала. Это и было прошлой причиной взрыва». Тут Огр поглядел на девушку и вполне спокойно произнес. «Причиной взрыва послужил я. Мне было необходимо, чтобы вы остались тут». «Я почему-то так и подумала, как только начала говорить о взрыве. Ведь раньше ничего подобного не наблюдалось». И вдруг, резко переключившись на совершенно иную тему, спросила. «Когда ты говорил, что Иила в подобной ситуации согласилась на переговоры, то с кем она должна была говорить?» «Со мной», даже особо не задумываясь над ответом, произнес парень. И почему-то у Тилии не было совершенно никакого сомнения, что бы стало с ее сестрой, если бы она сделала неправильный выбор. Буквально недавно Она слышала ответ на этот вопрос. Поэтому Тилия лишь молча кивнула, а потом посмотрела на шевельнувшегося Кулга. «Он, похоже, приходит в себя», — произнесла девушка. «Да», — ответил ей спокойным голосом Дим. «Только вот не приходит, а уже давно пришел. И шевелиться он начал сейчас лишь потому, что пожелал привлечь наше внимание». И этот огр развернулся в сторону демона. «Давай, поднимайся и подходи к нам. Нам необходимо кое-что обсудить». Тилия заметила, как достаточно плавно и грациозно поднялся Кулк с пола здания, на котором он только что лежал, и с какой хищной опаской он подошел к спокойно сидящему парню. Теперь она прекрасно видела, что демон лишь притворялся и пытался оценить обстановку. К тому же ему необходимо было восстановить собственные силы, что он и сделал. Однако сама Тилия даже не заметила, когда Кулк пришел в себя. Тогда как странный огр, сидящий спиной к лежащему демону, похоже, заметил это с самого начала. «Что ты хочешь?» — без особых обиняков спросил демон. Он очень хорошо понимал, все они живы только из-за того, что зачем-то понадобились этому парню. А потому, даже не пытаясь сесть напротив миниатюрного на фоне его огра, только вот Тилия теперь уже совершенно не ориентировалась на внешний вид этого парня. Кулк ожидал его ответа. Стихия тоже посмотрела в сторону сидящего молодого парня. «Что вы знаете о том артефакте, из-за которого оказались здесь и за которым охотитесь?» Стихия удивленно посмотрела в сторону демона. «Так все это из-за какого-то артефакта?» — только и спросила она. Но этот ее вопрос никого не заинтересовал и остался без внимания. Дим просто сидел и смотрел на Кулга, ожидая его ответа. Тот же молчал, думая над тем, что бы он хотел сказать. «Как нам известно», — начал наконец рассказывать Кулк, «этот артефакт может открыть портал в любой мир, и ему для этого подходит совершенно любой тип ментальной энергии». И немного помолчав, он добавил, будто это и было самым важным. «Даже наш. И этой энергии требуется не очень много. Портал сможет открыть даже обычный средний маг». Тилия понимала, что это очень большая ценность, но чтобы развязывать из-за нее войну? Или тут речь идет о чем-то большем? Да и зачем демонам эти порталы? Она почему-то никогда не задавалась вопросом, а зачем они вообще пытаются проникнуть в другие миры? Ведь они для них в большинстве своем не подходят. Очень мало миров, в которых есть так необходимый им энергетический фон. «Может, поэтому?» — сама у себя спросила девушка. «Им необходим выход в другие инфернальные миры». Но зачем им это, она так и не смогла понять. Парень же спокойно кивнул, выслушав ответ демона, а потом неожиданно спросил. «И все это вам рассказали перевертыши?» Демон был несколько удивлен его вопросом. Тилия тоже не менее удивленно посмотрела на демона. «Так это идея даже не демонов, а метаморфов». Она прекрасно представляла, о ком идет речь. Перевертыши были одними из основных союзников эльфов и ракшасов в будущей войне. Но не велась же она из-за какого-то артефакта. Или она что-то опять не понимает? Хотя, скорее всего, именно так и есть. Она что-то не понимает, но, насколько помнила Тилия, основное желание эльфов в этой войне было отвоевать утраченные в прошлых кампаниях территории и позиции. Практически вся восточная и северная части их княжества принадлежали теперь союзу городов и северным государствам, а самих эльфов отжали ближе к центру диких земель. И теперь они хотели вернуть свои исконные земли. Именно поэтому, насколько было известно девушке, эльфы, а значит и сами стихии, заключили союз со змеелицами и перевертышами. Ну а потом к ним присоединились демоны, которым тоже были нужны земли для миграции сюда нескольких кланов. По крайней мере, так было сказано на совете. Но теперь выясняется, что демоны тут вовсе не из-за этого, как, похоже, и некоторые другие. Змеелицы и перевертыши. «Да, эти сведения поступили к нам от них», — медленно кивнул Кулк, не став скрывать эти сведения, которые, похоже, уже и не являлись большим секретом. Дим помолчал, а потом неожиданно повернулся к Тилии. «Почему демоны не могут сами создавать порталы?» — только и спросил он. «Их энергия», — будто на лекции ответила девушка, даже не задумавшись, а зачем это может интересовать Огра. Это энергия хаоса. Она не предназначена для работы с упорядоченными структурами. «Такими, как, например, портал?» — поглядел на нее Дим. До Тилии стало доходить, что от нее хочет услышать этот огр. «Да», — несколько обескураженно ответила она. «Такими, как портал. И даже если они смогут открыть какой-то портал благодаря такому вот артефакту, то он все равно будет нестабильным. Их тип энергии просто нарушит его работу. И тогда портал или распадется, или отправит их в совершенно неизвестном направлении». Кулк стоял и молча смотрел на них. Огр смотрел на него, явно чего-то ожидая. «Так для нас этот артефакт бесполезен», — наконец произнес гигант, переводя взгляд с Дима на стихию и обратно. «Все верно», — спокойно поглядев тому прямо в глаза, ответил полукровка. А потом поднялся с того каменного обломка стены, на котором сидел до сих пор. «Ваши воины скоро придут в себя», — только и произнес он, а потом, сначала взглянув на Тилию, перевел взгляд на Кулга, после чего кивнул в направлении Змеелицых. «Подумайте над тем, для кого вы все-таки разыскиваете этот артефакт и участвуете в этой войне. Одним он не нужен, так как они могут все делать и сами. Вторые им вообще не смогут воспользоваться». После чего, развернувшись, этот странный огр направился в сторону выхода. Уже у самого выхода он остановился. «Думаю, это то, что вы должны сообщить вашим главам. И стихия». Огр поглядел прямо в глаза девушке. «Моя просьба все еще в силе. Я буду у вас дня через три. Постарайся к тому моменту переговорить со своей наставницей». Тилия кивнула в ответ на эту просьбу, после чего подняла глаза, но в дверном проеме никого уже не было. «Исчез», — только и прошептала она, — «будто никого тут никогда и не было». И, быстро проверив окрестности своим плетением, тихо добавила. «Никакого отклика. Словно в нем нет жизни». И она уже более пристально поглядела в сторону стоящего рядом с нею потомка одного из владык. «Ты все еще уверен, что вы тогда захватили его?» Кулк обернулся в ее сторону, и даже как-то спокойно, чего она никак не могла ожидать от такой буйной и неуравновешенной расы, как эти дети хаоса и инферно, сказал. «Я больше удивлен, что мы все еще живы. Не знаешь, почему?» И он пристально вгляделся в глаза девушки, после чего он, как бы что-то поняв, кивнул своим мыслям. «Все-таки мне не показалось, когда он сказал, что видел кого-то похожего на тебя». Стихия пораженно посмотрела на гиганта. «Так ты слышал весь наш разговор?» «Нет», — отрицательно помотал тот головой. «Я слышал лишь небольшой эпизод, пока вновь не отключился. Я так понимаю, что это явно не ты позаботилась о конфиденциальности вашей беседы». Тилия пораженно посмотрела в сторону Кулга, услышав от него столь необычное выражение. Тот же, глядя на нее, спросил лишь одно единственное. «Мне необходимо понять, мы можем ему доверять или нет. Именно это я и должен буду сказать своему отцу». Гигант впервые признался в том, кем является ему владыка. «Не знаю», — честно ответила девушка, но, немного помолчав, неожиданно добавила. «Единственное, что я могу точно сказать, это то, что ему доверяет моя сестра». Кулк вопросительно посмотрел на нее. «Кто-то из ваших знаком с ним?» И он кивнул в направлении выхода. Девушка еще пару мгновений помолчала, а потом более твердо ответила. «Ты не понял», — сказала она. «Не просто одна из повелительниц, а моя старшая сестра». И еще тише добавила. «Родная сестра». После чего посмотрела в сторону выхода, где исчез этот необычный огр. «А поэтому ему постараюсь довериться и я». «И что он просил тебя сделать? Зачем ему встреча с твоей наставницей?» — поглядел на нее демон. Стихия уже достаточно уверенно обернулась вокруг, а потом ответила. «Наверное, потому что она еще и глава Совета Стихий». Демон качнул головой. «Понятно», — протянул он, но, посмотрев на девушку, неожиданно спросил. «Ты ведь так и не смогла узнать, что случилось с той из ваших, кто оставался в городе? Или тебе все-таки уже кое-что известно?» Поглядев в ее ставшее спокойным лицо, даже более утвердительно, чем вопросительно, сказал Кулк. «Да», — спокойно ответила ему девушка. «И что?» Кажется, что демон уже догадывается о том ответе, который может услышать. «Он убил ее», — только и сказала Тилия. Кулк пару мгновений молча смотрел прямо ей в глаза, а потом спросил. «И ты все еще доверяешь ему?» Та как-то равнодушно пожала плечами. Он предоставил ей выбор. Демон все еще не отрывал от нее взгляда. И она сделала неправильный. Пару мгновений тишины, а потом неожиданно Кулк произносит. «Думаешь, ваша глава сделает правильный выбор?» Тилия молча смотрит на него и только потом отвечает. «Я постараюсь сделать все, чтобы это было так». И уже про себя она мысленно добавила. «Нас и так осталось очень мало». Но будто услышав ее мысли, за нее произносит и гигант. «Я тоже постараюсь сделать так, чтобы отец сделал правильный выбор. Слишком мало нас осталось в этом мире, чтобы влезать в дела таких, как этот непонятный огр». Стихия с удивлением поглядела в его сторону. «Ты думаешь, что мы как-то смогли пересечься с ним?» Кулк усмехнулся. «А ты все еще думаешь, что он появился тут просто так?» И немного помолчав, он продолжил. «Он предоставил нам выбор, а вот уже от него будут зависеть его дальнейшие действия». И гигант обернулся в сторону шороха, раздавшегося за их спинами. Тилия и Кулк, обернувшись, увидели приподнимающегося Гертала и начальника телохранителей стихии. «Что тут произошло?» Глядя на них несколько осоловевшим взглядом, спросил мелкий демон. «Нам дали шанс сделать правильный выбор», только и ответил Кулк, а потом махнул своему другу в направлении кучи оружия, лежащей у стены. «Пошли! Это, кажется, наше!» Его друг пошарил по своим карманам и недовольно пробурчал. «Там далеко не все», на что гигант, усмехаясь, ответил. «Он оставил нам самое главное». «Мечи?» Посмотрев вперед, переспросил Гертал. Но, как ни странно, тому ответил глава телохранителей Тилии. «Как мне кажется, нам оставили нечто более стоящее». И, немного помолчав, он добавил. «Наши жизни». А еще через 20 минут, когда все окончательно пришли в себя, отряд двинулся в сторону временного лагеря, который должны были разбить в лесу эльфы. Только вот всю обратную дорогу Кулк подозрительно приглядывался к группе змеелиц, сопровождающих их. «Они ведь тоже не смогут воспользоваться тем артефактом?» — наконец спросил он у Тилии. «Ведь и они маги хаоса». «Да», — уверенно ответила девушка, — «они не смогут. Но есть и еще кое-кто, в ком этой энергии совершенно нет». И она показала глазами в сторону, где должен был располагаться форт, который, по идее, контролировали их союзники, и где так неожиданно начали происходить различные, очень странные и непонятные события.